1700 года флот стоит России более 100 миллионов рублей. И что зато имеем? Будет ничего, то очень мало. Ежели бы все соответствовало мудрому и щедрому, монархине нашей при отправлении сей эскадры по печенью, что бы она сделать не могла? Но с прискорбностью, стыдом, горестью и досадою сказать должно, что в исполнителях не совсем то видно, а все кажется, так должно было, как при отправлении Степана Федоровича Апраксина в армию в 1756 году, чтобы только с рук сжить. Приемом английского народа довольно нахвалиться не можно. Столь много ласки, учтивости и угощения им делают. Русские медные деньги они по той цене, по которой у нас ходят, берут не с тем, однако ж, чтоб за монету почитали, но за медали, служащие эпохам бытия в здешних портах российского флота. Но, как бы то ни было, Екатерина не могла выносить медленности Спиридова и написала ему: «С крайнейшим прискорбием вижу я медленность, с которую вы идете с эскадрою, вам вверенную, и что вы в разных местах мешкаете, Бог весть для чего, хотя весь успех вам вверенного дела и зависит от проворства исполнения. Слышу я, хотя вы о том ко мне не пишете, что и больных у вас много. Рассудите сами, не от мешкания ли вашего сие происходит? Когда вы в пути съедите всю провизию, да половина людей помрет, тогда вся экспедиция ваша обратится в стыд и бесславие ваше и мое, хотя я ни иждивения, ни труда, ни всего того, что я придумать могла, не жалела для снабжения вас всем, что только поспешествовать могло к желаемому успеху. Прошу вас, для самого Бога, соберите силы душевные и не допустите до посрамления пред всем светом. Вся Европа на вас и вашу экспедицию смотрит. Бога для не останавливайтесь и не вздумайте зимовать, а кроме вам определенного места». Это определенное место было Морея. Мы видели, что после опасной болезни граф Алексей Орлов должен был для окончательного излечения отправиться в южные страны. Он поехал за границу вместе с братом Федором под именем Острововых и надолго остался в Италии. В то время как брат его Григорий в Петербурге предлагал поднимать христианское народонаселение Турции, Алексей Орлов прислал императрице представление, не соблаговолит ли она употребить его в службе Отечества вместе с православными греческими и славянскими народами. А брату Григорию писал из Венеции: «Я здесь нашел много людей, единоверных, которые желают быть под командою нашей и служить в теперешнем случае против турков. До известия есть многие, что вся гора Черная, также и около лежащие места, которые принадлежат оттаманскому владению, нашего закона за оружие принимаются, о чем я уведомляю, и если я что могу в том случае сделать, и это будет надобно. А по моему мнению, это другого сделать бы не могло, чтобы внутри зажечь столь сильный огонь и помешательство делать, как в привозе провианта, так и армию, то есть турецкую, разделить. И если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых из-под иго тяжкого, который они терпят. И скажу так, как в грамоте государь Петр I сказал: «А их, неверных магометан, согнать в поле и степи пустые и песчаные на прежние их жилища». А тут опять заведется благочестие, и скажем «Слава Богу нашему всемогущему». Труда же для меня, по-видимому, как мне кажется, очень мало стоить будет провесть этот народ против турчан, и чтобы они у меня в послушании были. Они храбры, любят меня и товарищей моих много за единоверие. Все повеленное мною хотят делать. Выступайте с одного конца, а я бы с другого зачал. Так мое мнение, ежели это только надобно будет к чему-нибудь, то должно будет сделать по примеру государя Петра I, послать к ним грамоту от двора ласковую, с хорошим, надежным и искусным человеком. Беречься же, как возможно, цесарского двора, сколько мне самому приметить удалось, и по разговорам со мною во многих случаях с разными видеть мог, что они нам величайшие неприятели. Так уж я посылал разговаривать и между людьми простыми, и купцами, то все, можно сказать, желают победы над нашими войсками. А никто, я чаю, столь много не завидует нам, как они, великости и славе нашего народа. Екатерина отвечала ему 29 января. Мы сами уже, по предложению брата вашего, помышляли об учинении неприятелю чувствительной диверсии со стороны Греции как на твердой ее земле, так и на островах архипелага. А теперь, получа от вас ближайшие известия о действительной тамошних народов склонности к восстанию против порты, и паче еще утверждаемся в всем мнении. А потому, будучи совершенно надежны в вашей к нам верности, в способности вашей и в горячем искании быть Отечеству полезным сыном и гражданином, охотно соизволяем мы, по собственному вашему желанию, поручить и верить вам приготовление, распоряжение и руководство всего сего подвига. Тут же императрица уведомляла Орлова, какие лица отправлены для поднятия христиан Балканского полуострова. В Черногорию полковник Здемирович и поручик Белич. Первый давно служил в России, выведший в Новую Сербию значительное число своих земляков с семействами. Второй приехал недавно в послах от черногорского преобразователя Степана Малого с просьбою о помощи против турок. «Мы, — писала Екатерина, — рассудили употребить в пользу приезд Белича и сделать его орудием дела нашего. В Албанию к тамошнему старшине Буковалу и маинскому старшине Мавромихали отправлен был венецианский грек Петушин, который уже несколько лет назад тому привозил от них в Петербург письма с выражениями готовности служить России. Известный подполковник Назар Каразин отправился в Дунайские княжества и другие внутренние области турецкие –